Глава 36. Кровь кровью. Бегущие остановились. Некуда было бежать. Измученные, обмороженные, раненые, больные прятались в лазареты. Набивались теснее, чем селедка в бочке. Копошились, как черви в язвах, падали. Вместе клали по трое на две койки, по двое на одну. На нары, под нары, на пол в проходах, в коридорах, без тюфяков, матрацев. На тонкую соломенную подстилку. Белых, красных, офицеров, комиссаров, солдат, красноармейцев, мобилизованных, добровольцев. Окна были выбиты. Пар холодными клубами лез. Его тряпками затыкали. Все равно лез. Мерзлая морда, седобородая, седоусая, щерилась на стеклах. Холодно. Карболка, йодоформ. Гнилые раны, испражнения, испарина. Лампочек мало, темно. Врачи и сестры ходили, спотыкаясь через больных и от усталости. Спать некогда. С верхних нар падали вши врачам на головы, за воротники, сестрам за пазухи. Ползали под ногами, на халатах. Захворал, ложись. Сваливали в кучу. Все одинаковые, все в сером, коротко острижены. Выздоравливали мало. Умирали каждый день, каждую ночь сотнями. Нет, тысячами в яму. На нижних нарах ничего не видно. Гнилой кровью только несло. Стонал капелевец с отмороженными ногами, отвалившимися по колени. Барановский с Моловым лежали рядом под одним одеялом. Выздоравливали. Бредили иногда. По ночам поднималась температура. У Молова борода, у Барановского черный мягкий пушок на щеках. Оба похудевшие. Глаза большие, больные на «ты». Смешно иначе. На одной постели. Разговаривали сутками, спорили. Усталые забывались, отдыхали и снова. Говорили, говорили. Никого не замечали. Нужно было много выяснить. Сошлись с разных полюсов. Молов не разговаривал, учил, пророчествовал. Он верил глубоко. Убежден был. Барановский слабо сопротивлялся. Хватался за осколки. Склеивал, собирал. Ничего не выходило. Было это днем или ночью, все равно. Стены отсырели, плакали. С потолка капали слезы. В окнах черные заплаты. Больные, кажется, спали. Дежурные санитары и сиделки ходили, боролись с дремотой. Лампочки еле горели. Молов сидел на нарах, поджав ноги. Барановский лежал около и не видел комиссара. Голос Молова стучал в темноте топором. Барановский придавлен. Топор стучит, но он не согласен, надо протестовать. Новый мессия, ха, палач твой мессия, не хочу, довольно крови. Слышишь, довольно. Ты слушаешь? В потемках не видно, голос отвечает. Слушаю, говори. Когда я был еще у белых, я говорил, что вы красные, люди нового мира, что вы несете с собой счастье освобождения и мира всему человечеству. Я всегда вас противопоставлял белым, думая, что вы действительно борцы за светлую идею всемирного братства и равенства народов. Я всегда вспоминал о вас, когда видел у нас какую-нибудь мерзкую жестокость. Барановский говорил, торопясь. С мысли на мысль скакал. Надо все сказать. Накопилось много. Ведь в белых ничего уже не осталось человеческого. Я с ужасом в душе давно уже отвернулся от них. Понял, что ихнее дело черное дело. Я сдавался в плен с надеждой, что у вас этого нет, что я попаду совсем в другой мир, где не будут греметь залпы по безоружным, поставленным к стенке, где не будет порок, виселиц, где будет порядок, мир и тишина. Ведь крестьяне так хвалили вас, и вдруг теперь я слышу, что ты говоришь как о своем идеале, о каком-то звере, кровожадном и мстительном. Боже мой, как тяжело, какая мука! Офицер стонал. Крови видел много. Она давит, она преследует. Где же люди, куда они девались? Есть на земле хоть уголок, где бы ни лилась эта страшная, красная, теплая, липкая? Неужели все думают только о борьбе и мести? Нет, довольно крови. Молов молчал, палата бредила, кровь гнила. Ох, нельзя понять, кто это, один, двое или все. Ох, ох. Сестрица, милая, поцелуй меня. Просит в бреду. Не знает, что ноги у нее отвалились, отмерзли, разлагаются. Поцелуй, сестрица. Ох. Конечно, ни один так стонал. Не сочтешь сколько. Ох. Комиссар, ты слышишь? Тебе мало этого. Ты хочешь еще, без конца хочешь мучить людей, мстить им, бить их. Ты крови хочешь. Слушай, слушай. Милая, приласкай, поцелуй, сестрица. Ох. Слышишь, комиссар, это не один он, больной, просит ласки. Его устами все человечество, уставшее, измученное. Довольно крови черных убийств. Ласки дай людям, если ты новый мессия. Ох. Теперь его очередь. Смеялся, негодовал. Кто виноват в этом? Кто свалил сюда эту кучу обезумевших, изуродованных, больных людей? Кто обратил их из жизнерадостных, живых, в гниющие трупы? Отвечать не давал. Вы, гнилые, гниющие, распространяющие трупную отраву, заражающие других. Вы, которые не можете жить без убийств и войн. Вы, лицемерно хныкающие о любви к ближнему. Вы все сделали это. И ты хочешь, чтобы мы, в октябре вышедшие на дорогу счастья всего человечества, на борьбу за немедленное прекращение всех войн, за мир всего мира, на баррикады для последнего и страшного боя с вами, и вековыми угнетателями, рабовладельцами, ты хочешь, чтобы мы были снисходительны к вам, виновникам всех бедствий наших, всего кошмара капиталистического рая? Нет, никогда. Своих палачей мы миловать не будем. Они нас в щеку, мы их в другую, за горло, на землю и колено им в грудь. Что же ты думаешь, мы простим ваших карателей, тех самых, которые насиловали наших жен, сестер, матерей, пороли, вешали отцов, братьев? Нет. Палачей-инквизиторов нам не надо. Палач, раз став им, никем другим быть не может. Каратель уже не человек, он зверь кровожадный. Правда, только одетый в щегольский европейский костюм, шитый по последней моде. Куда их? В яму. Иначе они будут мешать нам строить новое прекрасное. Во имя светлого грядущего, во имя избавления от страданий вот всех этих несчастных, во имя прекращения раз и навсегда всех войн и установления действительного братства народов. Да здравствует священная война с буржуазией. Да здравствует красный террор. Я за кровь. Я за ЧК. За ее очистительную железную метлу. Комиссар горел. На нижних нарах стало жарко. Его горячее дыхание, все слышали, шевелились, ловили жадно. Говори, говори, где выход, где избавление? Надоело страдать. Довольно мук, довольно крови. Ох, ты говоришь, довольно крови? Согласен, довольно крови. И для того, чтобы она не лилась из всех трудящихся, из нас, надо выпустить ее из буржуазии, понял? Нужно уничтожить класс капиталистов, уничтожить... все классы, создать общество бесклассовое. Только тогда не будет крови и тюрем. Барановский потрясен. Уничтожить целый класс всех, и Татьяну Владимировну, и профессора, и его мать, и Колю брата. За что? За то, что они думают иначе. Кому они сделали плохо? Разве та не убила кого-нибудь? Это ее-то нежные пальчики, клевета, зверство, бесчеловечно. Ты, комиссар, всех считающий зверями, сам не замечаешь на себе шкуры тигра. Чем виноваты люди, что они плохо воспитаны, что они заблуждаются? Их научить надо, поддержать, показать настоящий путь к миру и счастью всех, всей вселенной. Ха-ха-ха. Разве можно смеяться в лазарете? Испугались больные. Белые задрожали. Кто это хохочет? Ох! Ха-ха-ха. Учить, вас учить, ха-ха-ха. Мы, рабочие, должны просвещать вас, интеллигентов. Нет, учить вас нечему, вы сами отлично знаете. Купить вас, да, это еще можно. Купить ваши знания, заставить работать на нас, это мы можем. И мы делали так. Здесь ваша трусость и жажда наживы прямо пропорциональны вашей высокой образованности. Гнилые людишки, вы... даже свои классовые интересы не можете как следует отстоять. Каждый из вас по отдельности, и весь ваш класс в целом гниль. И мы в этой гнили выбираем кое-что, используем частью как удобрение для посева будущего, частью как вспомогательный материал для постройки нового. Ты ведь знаешь, что в нашей армии старые царские офицеры. Из них найдется не так-то много искренне желающих нам добра. Но мы заставили их работать. Расстреливая, устрашая одних, подкупая других, мы добились того, что они даже у вас в тылу работали, в нашу пользу. Ты помнишь встречу с капитаном Вишняковым? Помнишь, Вутином? Ведь он наш шпион. Барановский не дышал, только дрожал. Смертный приговор давит. и вас всех, белогвардейцев, мы используем. Мы соберем, свалим вас в кучи, в подвалы ЧК и особых отделов. И опытными руками отберем еще годных, еще не совсем сгнивших. Каратели, безусловно, безоговорочно в яму. Остальных возьмем и заставим работать. И, может быть, со скрежетом зубовным, но вы, господа, будете служить у нас. Нам работать. На нас. Для нас, да. Белым тяжело. Не Барановскому только, всем. Единое страдающее. Огромная палата раскололась пополам. Половина затряслась. Перед могилой. Молов беспощаден. Роет, роет, глубже. Бьет по головам, не словами, топором. Ох. Выучить, воспитать. К черту ваше учение и воспитание, вашу культуру. Разве можно учить одному и делать другое? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Не убий. Это затевая многолетнюю-то бойню. Лицемеры. У вас все так. Вы кричите одно, а делаете совсем другое. Вы до революции со вздохами и закатыванием глаз пели «Весь мир насилием разрушен до основания». А когда пришлось на деле его разрушить, когда с заступом могильщика явился тот, кто и должен закопать старый мир, уничтожить его, вы испугались, захныкали, сложили лапки и затоптались на месте. Как бы, мол, не погибла культура. Октябрьская революция вскрыла вашу подлинную, трусливую, подлую душонку. Идейно вы обанкротились. Всем теперь видно ваше духовное убожество. Культура, культурные люди, с тех пор, как началась империалистическая бойня с ее 42-сантиметровой артиллерией, с удушливыми газами, с разгромом музеев, памятников искусства, созданных десятилетиями, столетиями мирного труда, с ее уничтожением, сожжением целых областей и истреблением миллионов человеческих жизней, с тех пор, как вы благословили все это, назвав войной за мир всего мира, о какой культуре будете еще бормотать? О каком воспитании, образовании? За последнее время вы учили молодежь только одному – искусству убийства, только. И вы хотите продолжать и в дальнейшем двигать жизнь по этой своей культурной дороге, по дороге вашего прогресса? Нет, довольно. Больше мы вам этого не позволим. Барановский неподвижен. Возражать нельзя. В груди комиссара огонь клокочет. Больные, раненые слушали и сдерживали стоны. Культура. Вы думаете, если мы пришли чумазые, грязные, с фабрик, заводов, с полей, так сейчас и распластаемся перед вами, перед вашей образованностью. Так и так, мол, господа хорошие, благодетели наши. Народ мы темный, поучите нас, поуправляйте нашей свободной страной. Ошибаетесь, голубчики. Мы пришли, мы совершили величайшую в мире революцию не для того, чтобы смотреть, как чужие дяденьки нашим именем будут вершить судьбу миллионов нам подобных вчерашних рабов. Нет, мы сами себе хозяева, хозяева жизни. Мы все возьмем сами. Мы пришли и разберемся в созданных вами культурных ценностях. Мы переоценим их и возьмем лишь то, что действительно ценно. Все остальное в помойку. Ты варвар, вандал. Называй как хочешь. Нам это не помешает разрыть до основания, до самых сокровенных глубин весь ваш мир, перестроить его заново. Варвар, а что же, по-твоему, мы должны в полной целости невредимости оставить все ваши подлые порядки? Никогда. Разве мы можем терпеть дольше, чтобы фабрикант по-прежнему жрел, еле таскал брюхо, а рабочий был бы тощ, как комар, и в 30 лет выглядел стариком? Или, может быть, ты скажешь, что вообще рабочего и крестьянина не надо допускать к управлению государством, так как они темны и необразованы. Может быть, ты найдешь более удобным оставить крестьян по-старому, без земли, и сохранить за ними право работать не менее любой ломовой клячи? Барановский сердится. Почему комиссар так груб и узок? Не об этом он хотел говорить. Не о том, кто будет владеть землей, кто управлять государством. Это его мало интересует. Ему хочется выяснить вопрос о ценностях иного порядка и об интеллигенции. Комиссар не останавливался. Мы люди дела, труда прежде всего. Мы думаем, что каждый обязан завоевать себе право на жизнь работой. Живет и будет жить теперь только тот, кто трудится. С этой именно точки зрения мы и будем оценивать все живое наследство, оставленное нам старым строем, то есть каждого гражданина в отдельности. Значит, меня вы уничтожите? Почему? Белые мне противны. Вас я не понимаю. ошибся в вас. Не сумею жить у вас, я лишний». Молоу смешно. Лишние люди нет у нас, не будет таких. Мы всем найдем работу. Лишние люди, какая это на самом деле глупость. Кругом дело, угол непочатый. А тут находятся господа, которые не знают, куда девать свой досуг. И ведь было у вас так. Столетиями шло так, что в огромной, богатейшей стране, где на каждом шагу только копни, клад, где ступить негде, чтобы не попасть на золото, были люди голодные и безработные, и вместе с тем были сытые и праздные, ничего не делающие, тоскующие, сами не зная о чем, не знающие, куда девать свой досуг, интересничающие своей праздностью, меланхолическим, скучающим взглядом, показной разочарованностью. Я говорю о людях в плащах Чайльд Гарольда, о всех этих Онегинах, Печориных и ихних братцах родных Рудиных, Неждановых. Вот здесь-то и сказалась подлость и непригодность вашего общественного устройства. Они лишние, им делать нечего, потому что кто-то за них все делает. Кто-то кормит их, обувает, одевает, катает на рысаках. Кто-то, работает день и ночь, создает им огромный досуг. Теперь мы говорим довольно. Мы смеемся над вами, срываем с вас плащи поэтической лени и говорим: не трудящийся, да не ест. Врете, господа белоручки, возьметесь за ум, за дело, если кушать захочется. Да, лишних людей у нас не будет. Мы всем найдем работу, всех выучим и заставим работать. Комиссар закашлялся. От Капелевца несло гнилью. Гнили многие. Барановский не возражал. Мысли запутались, растерялись. Он собирал их. Ох, настало время разрушить, растереть в порошок созданный вами порядок жизни. Иначе человечество обречено на вырождение. При капиталистическом строе ведь вырождаются все классы. Буржуазия от праздности и обжорства, рабочий класс и крестьянство от чрезмерной работы и недоедания. Интеллигенция, чувствующая свою зависимость от правящего класса, капиталиста, фактически приказчик толстосумов, воспитанная в ваших школах, где вытравлялось все оригинальное, талантливое, ноет, погружается в безнадежную тоску, делается дряблой, безвольной, ни на что не годной. Гнилые люди, вы гниете все вместе и каждый по отдельности. Родится новое молодое поколение, получая от отцов целиком богатейшее наследство, неумение жить, алчность к наживе, непреоборимую склонность к безделью, единицы из вас предпринимательской творческой инициативой, все остальные гниль физическая и духовная. Палата бредила или нет, слышно не было, никто как будто не стонал, но слушали, жадно, все, Молов не говорил, разил. Буржуазия, интеллигенция вырождаются не только физически, но и нравственно. Рабочий класс и крестьянство, главным образом и почти исключительно физически. Молов остановился, перевел дыхание. Спроси тебя, где же выход? Как спасти хоть часть человечества, здоровую часть его, трудящихся? Как предотвратить их дальнейшее не только физическое, но неизбежно и нравственное вырождение? Ты, конечно, захнычешь об образовании, воспитании. А мы же говорим, что выход один – сокрушающим молотом революции разбить в прах весь ваш прежний подлый порядок, капиталистический строй, создать свой, новый, где не будет ни рабов, ни господ, где будут все равны, где не будет предоставлено возможности одним жрец за счет других. Долой ваш старый гнилой мир, мир насилия и угнетения. Довольно вам гнилым пакостить жизнь, топтать в грязь ее лучшие цветы, отравлять своим дыханием падали чистый воздух. Довольно. Мы пришли уничтожить вас. Барановский сопротивлялся. Слабо. Сил нет. К борьбе не способен. Испугался. Умирать не хочется. Комиссар страшен. В его голосе коса смерти звенит. Но зачем же всех уничтожать? Чем я виноват, что меня мобилизовал Колчак? Что я родился в семье генерала, а не рабочего? За что же меня убивать? Молов смеялся, но и в смехе острая сталь. «Чудак, да мы не думаем уничтожать вас всех физически, каждого лишать жизни. Не такие уж мы кровожадные, как тебе кажется. Мы убиваем только тех, кто лезет сам на нас с ножом. Вообще же всех наших классовых врагов, людей, враждебных нам только по убеждению, мы уничтожаем, если так можно выразиться, экономически только, то есть отнимаем у них фабрики, заводы, землю, дома, лишаем их возможности жить за счет эксплуатации чужого труда, заставляем их стать гражданами трудовой республики. Нужно тебе сказать, что, совершая Октябрьский переворот, мы не думали вводить смертную казнь. Помнишь, мы безнаказанно отпустили юнкеров Керенского, сопротивлявшихся нам, и членов Временного правительства. Но раз вы сами, господа, снова полезли на нас со всех сторон, то уж извините. Барановскому скучно. Все это кровь, все о крови, борьба без конца, надоело. Не хочет он драться, не хочет войны. Ему отдохнуть, комиссар остановился. А гнилью все пахло. И стонали, стонали, бредили. Ох! Зачем белую сволочь выше меня положили? Я старый красноармеец. Меня под нары, а белого гада на нары. Я его сброшу, я его сброшу. Я старый красноармеец. Сестра, чего он, гад, льет на меня сверху? Сестра, сестрица, ох! Какой я белый, мобилизовал Колчак, что поделаешь? Темно, ничего не видно. Слышно только льется с верхних нар. Капает. Теплое, зловонное. Люди не помнят, не знают, где они. Встать не могут. Тиф, Барановский спит, бормочет. Татьяна Владимировна, паркет затоптан, затоптан. Мама, я у красных. Я с тобой, Настенька. Я приеду к тебе, Настенька. Ты слышишь? Комиссар, у тебя всегда в груди пожар. Комиссар. Ох. Трое красных и четверо белых плачут. Лежат рядом. Бредят или нет, темно не поймешь. За что дрались? Зачем дрались? Ох, карболкой воняет, йодоформом, испражнениями. Рядом с комиссаром тепло, у него пожар, огонь. Одеяло только узко и коротко. Трудно под одним, холодно, ближе, ближе надо. Обнялись и белые, и красные. Ох, ни дня, ни ночи не было. Было только тяжело всем, страдали все. Седой щерился на стеклах окон. На нарах люди. Ох. Барановский спал долго. Встал, наверное, утром. Стекла замазались красным. Был, кажется, рассвет. Подошел к окну. Ноги дрожали. Ухватился за подоконник. Сестра положила руку на плечо. Взглянула в глаза ласково. Поправляемся? Голос. Нет, не голос, музыка. Ведь она родная, с ней хорошо. «Сестрица, возьмите в конторе мои деньги и купите мне шоколаду. Не откажите, милая. На ваши деньги коробку спичек не купишь. Их аннулировали. Барановскому страшно немного. А как же я без денег-то? Куда я пойду? Да и с деньгами-то я боюсь. Совсем ведь другой мир. Я ничего не знаю о нем». Женский голос успокаивает. «Бояться нечего, устроитесь отлично. Будете служить Красной Армии. Я тоже чужая у красных. Они у меня мужа расстреляли. А ничего, вот видите, служу». Замолчали, смотрят в окно. Белая, седобородая, седоусая рожа покраснела. А обоим грустно. Отчего? Не знают. Но и хорошо. Сестру позвал больной. Белые и красные зябли жались друг к другу. Ох! Между теплыми еще живыми лежали холодные мертвые. Неподвижных застывших выносили на носилках, на мороз. Живые боялись, как бы их по ошибке. «Я живой, сестрица, живой!» «Живой, живой, скоро гулять пойдешь, выпей бульона». Рука теплая, как у матери, гладит по голове, святая. Молиться хочется на нее. Молов бредил, он еще болен. «Мы вас выметим красными метлами, выметим, метут, метут». Барановскому тяжело, одиночество. И это неизвестность. Что там, за стеклами? Ледяная штора закрывает это там. Там новое, красное. Офицер, почти касаясь губами, задышал на мерзлоту. Медленно протаяла щелочка. Ослабевшим пальцем с длинным ногтем расцарапал шире. Прижался большим черным глазом с густыми ресницами. За окном, на дворе лазарета, бродили полудохлые одры, валялись сломанные сани. Остатки белых обозов. Одров кормить нечем и некому. Они ели свои испражнения и дохли тут же на дворе. Издыхая, ржали. Там же ходили люди с красным на шапках, на рукавах, на груди. Красный флаг кричал на соседнем корпусе. Офицеру жутко. Красный с непривычки волнует. но глаз не отрывает от щелки. Недалеко в другом городе диктатор Сибири последний раз взглянул на черные дырки винтовок. Красный полог закрыл его навсегда. По всей стране красными топорами стучали залпы. Кровь за кровь, кровь кровью. Железные метлы ЧК и особых отделов мели, как ссор, в свои подвалы. Беспомощных, обезоруженных карателей и палачей вчерашних хозяев. Вчерашние рабы, униженные, растоптанные, иссеченные нагайками и шампалами, перепоротые розгами, поборниками человечности, справедливости и порядка поднялись. Огнем лечили раны, смывали кровь кровью.